Корабль сверхдальней разведки погибал. Тихо и медленно. Тихо, потому что в космосе даже взрывы бесшумны. В рубке и остальных помещениях не звучал сигнал общей тревоги. Автоматика хранила в памяти, что все 6 членов экипажа находятся в анабиозных камерах. Подавать сигналы об аварийном состоянии корабля некому. Центральный бортовой процессор использовал для анализа ситуации все доступные ему резервы, включая память системы уборки помещений и фемтопроцессоры камбуза. Отключение ресурсов всего корабля позволяло вести упорную борьбу за живучесть. Это напоминало странную шахматную партию между законами природы и автоматикой корабля, где каждый делал ход, но если противник медлил, то делал и второй ход, и третий. Позиция процессора постепенно ухудшалась, но у него имелся хороший козырь. Расположенная рядом планета повышала шансы на выживание. Включив маршевый двигатель, корабль неуклюжим, но эффективным маневром переместился на эллиптическую орбиту планеты. После этого основные топливные баки, вероятность взрыва, которых возросла до 60%, пришлось отстрелить. Это не критично. Резервные, разбросанные по различным частям корабля, позволяли посадить его на планету. Создать же новые емкости и синтезировать топливо не представляло труда. Процессор начал готовить корабль к посадке. Сканеры лихорадочно изучали все, что можно было узнать о планете с такого расстояния. Новая, третья уже песчинка прорвала сквозь силовую защиту. Отказ бортовой системы жизнеобеспечения, погруженного в искусственный сон экипажа, не удалось ликвидировать, прислав даже 2 ремонтных роботов. Процессор передал контроль системам управления анабиозных камер, но в автономном режиме возможности саркофагов ограничены. Пришлось начать их погрузку в аварийные шлюпки. Энергоустановки, задействованные до этого в защите корабля, переключились на жизнеобеспечение экипажа, щеболеснить в надежность щита, борющегося с метеоритным дождем. Крупный камень, рассыпавшись на несколько осколков от удара световой пушки, по-прежнему летел в сторону корабля. И процессор просчитал, что вероятность прорыва последнего рубежа защиты 92%. Маневр уклонения, выполненный посадочными двигателями, позволил зайти с осколками. От перегрузок лопнул шов обшивки, наложенный в том месте, куда ударил первый метеорит. Трещина пошла дальше и разорвала энергомагистраль. Четверть светового оружия осталась без питания. Процессор делал все возможное, стараясь дотянуть до момента, когда можно будет начать торможение и войти в атмосферу планеты. Ему не хватило совсем немного времени. Уклонившись от очередного космического камня, корабль попал под другой. Бросив всю энергию на защиту, пропустил третий, совсем небольшой, но достаточный, чтобы нанести решительный удар. Взрыв сдетонировавшего резервного бака с топливом разнес на осколки треть корабля. Процессор отстрелил 7 шлюпок, задав конечную точку маршрута поверхность планеты. В 6 находился экипаж корабля. В 7 стандартный аварийный набор. Поисковики, энергомодули, медицинские блоки, защитные экраны, завод-синтезатор. В последнюю секунду процессор загрузил в кристаллы памяти сведения, которые в любых других условиях можно было считать бесценными. Планета имела кислородную атмосферу и разумную жизнь. Единственное, что не успел сделать электронный мозг корабля перед тем, как прекратить существование, это передать информацию, что вероятность успешной посадки каждой из шлюпок с крупким саркофагом составляет 29%. Для шлюпки с устойчивым к внешним воздействиям оборудованием 72%. Сразу после старта аварийная шлюпка столкнулась с осколком корабля, который повредил ее наружный защитный экран, резко изменив вероятность успешной посадки. Но погибший процессор уже не мог произвести новый расчет. В августе 1771 года каждую ночь метеоритные дожди раскрашивали темное небо светлыми черточками, мгновенно возникающими и настолько же быстро исчезающими, что ни одно желание дворовая девка Настя не успевала загадать. Впрочем, если говорить абсолютно честно, то желание у Насти было одно, но никак не удавалось его высказать за это короткое время, по которое падала звезда. Но вот в ночь на воскресенье, наконец, повезло. Сначала вспыхнула яркая и очень большая точка, словно кто-то далеко-далеко на небе разжег костер. Сходство усилилось с тем, что точка висела в одном месте и потихоньку теряла яркость, пока совсем не исчезла из виду. Но предчувствие того, что сегодня все сбудется, и она успеет загадать желание, охватило девушку. И действительно, прошло совсем немного времени, и на небе вновь начал разгораться маленький костер, становясь все ярче и ярче. Он стремительно двигался, в темной вышине увеличиваясь в размере, и оторопевшая поначалу Настя негромко, но отчетливо проговорила: «Пусть барин выдаст меня замуж за Ермолку!» Аварийная шлюпка сгорала от трения воздуха. Возгорание произошло на том небольшом участке, где осколком корабля повредился термозащитный экран. Температура внутри начала повышаться. Экран, построенный таким образом, чтобы бороться с испепеляющим жаром только с внешней стороны, начал отслаиваться кусками, увеличивая зону возгорания. Но скорость шлюпки падала, и к тому моменту, когда она начала разваливаться, небольшой частью уцелевшего оборудования уже не грозило немедленное превращение в сгусток огня. Встроенные антигравитационные двигатели медицинских блоков и поисковиков позволили перейти им в самостоятельный полет. Медицинский блок МК-2, тонкий серебристый прут, напоминающий клинок шпаги, выбирал место для развертывания. Программа организации походных госпиталей всегда предусматривала симбиоз окружающей материи и использование ее в качестве источника необходимых материалов и энергии. Возможности двигателей были на исходе. Медицинские блоки, они ведь не поисковики, предназначены для длительных непрерывных полетов. Последний раз, проверив сравнительные данные вероятных мест развертывания госпиталя, МК-2 принял решение. Острый клинок легко вошел в ствол молодого дубка, стоящего на краю лесной поляны. Через 1/9 оборота планеты вокруг собственной оси госпиталь был готов к приему пациентов в полном объеме. Влага, добываемая корнями дуба, служила источником необходимых материалов для выполнения всех функций, предусмотренных программой. Дерево же получило новые свойства, позволяющие ему увеличивать срок жизни не менее чем до 3000 оборотов планеты вокруг звезды. Запасы энергии поисковика ZX-5 подходили к концу, и такой случай нельзя было пропустить. Расчетный блок показывал, что вероятность удара молнии в одиноко стоящей посреди пшеничного поля дерева превосходит 89%, и на скорости, в 4 раза превышающей скорость распространения звука на этой планете, поисковик устремился на перехват. Полностью поглощенный разряд оставил дерево невредимым, пополнив энергетические ресурсы ZX-5 до максимума. Именно высокой напряженностью электрического поля можно было объяснить сбой сканера, показавшего, что под деревом находится объект, криолинговый код которого совпадает с кодом одного из членов экипажа корабля. Спустившись под крону, поисковик произвел вторичное считывание кода объекта, и ошибка обнаружилась. Длинный набор знаков действительно был похож, отличаясь только в 2 значениях. Изучив теоретическую возможность вступления в половой контакт члена экипажа с местной самкой и рождения объекта с таким криолиновым кодом, ZX-5 обнаружил, что вероятность этого события не равна 0. Поисковик продолжал изучение ситуации, пытаясь просканировать память объекта с целью получения информации об истории его рождения. Запросы формировались на различных местных языках, как того и требовала технология. В 6-й попытке на запрос был получен отклик. Предположение не подтвердилось. Член экипажа не принимал участия в создании объекта, и ZX-5 исчез, растаяв в пелене дождя. Однако у мальчика под деревом в коре головного мозга остались подробные сведения о тех языках, на которые велись запросы. Кроме того, в специальной ячейке криолингового кода была внесена пометка, что объект является положительным контактером. МК-2 продолжал исправно нести службу, поддерживая госпиталь в режиме готовности к оказанию немедленной медицинской помощи. Но планета уже совершила несколько десятков оборотов вокруг звезды, и оказывать помощь было некому. Поисковики до сих пор не смогли обнаружить ни одной шлюпки с членами экипажа. Но это ничего не значило. Силовые установки шлюпок могли пополнять запасы энергии, значит, снабжать ею саркофаги практически бесконечно. Тот факт, что за все это время ни ZX-5, ни 2 других поисковика ZX-2 и ZX-19 не смогли обнаружить ни одного сигнала со шлюпок, ничего не менял. Оказавшиеся при первом сканировании из верхних слоев атмосферы госпиталь, МК-2 и исправный транспорт ФТ-3, совершивший посадку в густых лесах другого континента на противоположной стороне планеты, были достаточными основаниями для продолжения поисков. Появление на поляне контактера со знаком «плюс» впервые заставило МК-2 изменить привычный режим работы. Быстро просканировав пришельца, медкомплекс пришел к выводу, что состояние его хорошее, но имеется несколько мелких повреждений, никак общей жизнедеятельности организма не угрожающих. МК начал готовить программу воздействия, чтобы ликвидировать повреждения, а заодно снять физическую усталость, когда на поляне появился еще один местный житель. Анализ эмоциональных составляющих показал сильную взаимную неприязнь контактера и вновь прибывшего. Дальнейшее развитие событий показало, что контактер и абориген стремятся нанести друг другу максимальное количество повреждений. И МК-2 принял решение отложить вмешательство до полного прояснения ситуации. Абориген, вооруженный остро заточенным прутом из низкокачественной стали, пытался нанести тяжелые повреждения контактеру. Сначала безуспешно, тот демонстрировал отменную ловкость, но позже, изловчившись, абориген нанес удар, резко ухудшивший состояние соперника. Поврежденная конечность кровоточила, вероятно, из-за нанесения инфекции и ослабления организма из-за потери ценнейшей для жизнедеятельности жидкости резко возросла. Блок управления принял решение приступить к лечению, переведя противников в бессознательное состояние. Они лежали в одном секторе, потому МК-2 не мог применить к ним различные виды воздействия. Программа зациклилась. Перевести обоих в сознательное состояние означало продолжить бой между ними, в котором вооруженный абориген имел серьезное преимущество. Другого исхода не предполагалось, но программа не могла допустить этого, передавала управление под программе лечения, которая, в свою очередь, проводила полный курс воздействия, устраняя любые самые незначительные отклонения от идеального состояния организмов, возникших за последнюю миллисекунду. Затем докладывала, что работа закончена, и возвращала управление основной программе. Планета совершала оборот за оборотом вокруг звезды, а программа все бегала по короткому циклу, не давая стареть организмам, защищая их от любых внешних воздействий. Блок безопасности установил нижний уровень защиты, отгоняя от поляны животных, создавая для них неприятные ощущения. Странные звуки и голографические образы, генерируемые специальными синтезаторами, заставляли местных жителей обходить поляну стороной. Все они были уверены, что здесь живет нечисть. 129 раз зеленая трава сменяла слои атмосферных осадков в виде замерзшей воды. Одежда на контактере и аборигене полностью истлела, но это никак не сказывалось на их физическом состоянии, которое по-прежнему оставалось идеальным. Ночью на поляну пришли 22 местных жителя, усталые до такой степени, что они просто не обращали внимания на странные охающие звуки за кустами и подсвеченную воду в луже. Они сразу завалились спать, накрывшись большими кусками материи, а один, тоже временами засыпая, остался стоять, подпирая сосну на дальней стороне поляны. Утром они построились, один из них, прохаживаясь перед строем, начал сообщать остальным какую-то информацию. Он-то и заметил первым лежащих возле дуба контактера и аборигена, что пришел вместе с ним. Эта находка привела всех вновь прибывших в очевидное замешательство, продолжавшееся довольно долго. Затем они уложили обоих на куски ткани, которыми укрывались ночью, и унесли с собой. Проанализировав ситуацию, МК принял решение не вмешиваться, даже несмотря на то, что переход в сознательное состояние без его помощи будет длительным, болезненным. Следующая встреча случилась довольно скоро. Планета не успела еще совершить четверть оборота вокруг звезды. Пришедший контактер остановился на краю поля воздействия МК-2. МК-2, учитывая физическое состояние субъекта, сразу же приступил к релаксации. Контактер сделал запрос и получил ответ. После этого мгновенно покинул зону действия в состоянии повышенного эмоционального возбуждения. Затем его появление стало носить частый характер. Сначала он принес аборигена, того самого, с которым дрался во время первого появления в зоне действия госпиталя, который сейчас имел серьезное телесное повреждение. И анализ эмоциональных составляющих контактера существенно отличался от первого случая. Теперь окраска отражалась всеми цветами крайнего волнения за судьбу доставленного. Работа оказалась серьезной. Пробитая аорта рядом с сердцем уже привела к клинической смерти. Но накопленные медиакомплексом сведения о структуре тел местных жителей, их анатомии и физиологии составляли более серьезную базу данных, чем та, что имелась в распоряжении людей. Это неудивительно, если учесть, какими приборами были оснащены поисковики, основные поставщики информации. Восстановление аборигена прошло успешно. Но через 4 дня контактер принес еще одного местного с воспалительным процессом дыхательных путей, с которым удалось справиться за полчаса. Второе обращение за несколько дней привело госпиталь в состояние повышенной готовности, как должно быть согласно заложенным инструкциям. Установился режим постоянной связи с поисковиками. Транспортная платформа прошла проверку работы двигателя. Едва госпиталь покончил с этой работой, как вновь на поляне появился контактер. Пометка в криолинговом коде давала ему самый высокий статус среди жителей планеты, автоматически подчиняя все системы поиска и реабилитации членов экипажа. Правда, на 90% права ограничивались, учитывая происхождение. Приказ контактера передать часть функции управления пришедшему с ним аборигену не противоречил принятой стратегии. Однако статус при этом устанавливался еще более низкий. По его команде, подтвержденной контактером, из лесов Южной Америки был поднят транспортер. Он мог перемещаться лишь с 2 скоростями распространения звука в атмосфере планеты, но и прибытие ожидалось лишь утром. Бой в роще шел в стороне от дуба, однако с течением времени очереди из примитивного огнестрельного оружия начали раздаваться все ближе и ближе. Неожиданно мощной порцией латунно-свинцовых заостренных цилиндров ударила в дерево, полностью повредив его. В ту же минуту уже известный МК-2 абориген выбрался на поляну, волоча за собой контактер. Погибающий госпиталь, прежде чем выйти из строя, отдал команды: поисковикам защитить контактера и его друга. Прибывающему вскоре транспортеру погрузить обоих в анабиозные камеры. Это решение было не просто правильным. Единственно правильным. В анабиозе состояние аборигенов, даже находящихся в состоянии клинической смерти, остается стабильным на протяжении очень длительного времени. «Вылечи его! Пожа!» МК-2 не мог ответить. Телепатический канал связи уже отказал. Фашисты обступили князя со всех сторон. Человек 5-6 примкнули штыки и, выставив их впереди себя, подбираясь к партизану. Атака Данилова оказалась стремительной. Летящая шашка заставила отпрыгнуть 2 солдата, а третий, что стоял с автоматом между ними, замешкался. Четкий удар разрубил ремень Шмайсера прямо по шее. Мертвый солдат еще продолжал стоять, когда Николай кинул клинок себе за спину, отбивая тянущиеся штыки, и одновременно развернулся. Левая нога при этом ударила под автомат. Точным движением, словно циркач, Данилов переложил шашку в левую руку, а правой поймал рукоять Шмайсера. «Ну и был бы доволен», — успел подумать князь, открывая огонь широким круговым веером. Шашка прижимала оружие к низу, не давая стволу прыгнуть в небо. 3 выстрела ударили в спину. Разом потяжелевший, во 100 крат автомат смолк, выворачиваясь из руки. Данилов неуверенно переступил ногами. Глухим стуком Шмайсер грохнулся о землю. Николая понесло в сторону, но перса на клинок устоял ненадолго. Ноги подкосились. Данилов медленно опустился на колени, качнувшись полничком, уткнувшись лицом в грудь Коронели. Губы прошептали строчку, которая могла стать началом стиха. «Была бы жизнь, да нужно выбрать смерть». Пробив низкие облака, с неба падал ослепительно белый шар, заливая кругу нереально ярким светом. Генератор инфразвука сеял панику среди фашистов. Чувство животного страха заставляло немцев, теряя оружие, бежать из рощи, забыв обо всем на свете. Конец книги.